Глава 13. Теперь настала очередь мыть полы в кабинете бухгалтерии. Глафира, убеждая себя в том, что движение для нее полезно и ничего страшного не произойдет, если она потратит свои силы и время в чужом офисе, приводя его в порядок, все равно притомилась. Открыла дверь, окинула взглядом сидящих за экранами мониторов женщин-бухгалтеров, заметила, что за одним столом никого нет, а компьютер выключен, вероятно, это и есть рабочее место отсутствующей Оли Болотниковой, и вздохнула. «Знаете», — обратилась она доверительным тоном к одной из женщин, что постарше, в красивом черно-белом пушистом джемпере, — «вот никогда бы не подумала, что в такой маленькой конторе, как ваша, так много кабинетов и, главное, настолько много везде пыли. У вас что, давно уборщицы не было?» «Почему же была?» — не отрывая глаз от монитора, ответила женщина. «А вы-то со своей комплекцией зачем все это устроились? Не наклониться, не подлезть под стол?» Глафира обиделась. Почувствовала, как кровь прилила к лицу, словно пощечину ей дали. «Девушка, да вы не обращайте на нее внимания. Скажите спасибо, что не укусила». Неожиданно поддержала ее острый на язычок рыжеволосая худенькая женщина, чей стол находился возле окна. «Она сегодня не в настроении, а фигура у вас просто роскошная. Я полжизни отдала, чтобы иметь такую. Да и вообще здесь все говорят, что вы женщина редкой красоты. Тициановская, Рубенсовская. Но на самом деле, неужели нельзя было с вашими внешними данными найти себе что-нибудь поприличнее, чем уборка офисов?» Глаша показала, что она говорила искренне, от души, хотя кто знает, может, это она так изощренно издевается над ней. Она вдруг отшвырнула от себя щетку, прислонилась к двери и, часто дыша, заговорила. «Да вот, устроилась к вам сюда, но только не полы мыть, конечно. У меня тут среди вас акул любимый человек работает. Да только в последнее время что-то стало домой приходить поздно, и духами от него стало пахнуть. Добрые люди позвонили и сказали, что он сохнет по одной вашей бухгалтерше. Значит, она где-то среди вас находится. Так-то войти к вам кто меня пустит? Вот я и пришла к вашему начальству, мол, возьмите меня, Христа ради, на работу. Теперь ясно?» Все женщины сразу же оторвались от своих мониторов и удивленными глазами уставились на покрасневшую, как свекла, растрепанную Глафиру. «Чего-чего? Пришла на соперницу посмотреть? Здесь? У нас? Вот это да! Мне думается, дорогая, вы ошиблись адресом. Прикольно! Очень интересно!» Глафира осмотрела их всех и спросила себя, а смогла бы она работать вот в таком женском коллективе, а в этой скучной, какой-то напряженной обстановке среди цифр и бумаг, финансовых и налоговых отчетов, и ответила «нет, не смогла бы». Пусть ее работа и считается грязной и тяжелой. К примеру, вот сейчас она ради того, чтобы добыть информацию, моет полы, да к тому же еще разыгрывает из себя обманутую женщину. А завтра, может, будет весь день торчать на морозе или под дождем караулить какого-нибудь свидетеля или подозреваемого. Или, что тоже возможно, и так уже было, ее украдут, как человека, слишком много знающего и представляющего собой опасность. Но работу свою она любит. Ей нравится общаться с живыми людьми, а не с цифрами. К тому же ее поле деятельности подразумевает большие возможности выразить себя, позволяет проявить свои умственные и интуитивные способности. А еще, что тоже немаловажно, не считая, конечно, положительного результата работы, что ей посчастливилось работать под руководством чудесной Лизы Травиной, человека неординарного, умного и великодушного. И как-то так случилось, что именно в ту минуту, когда ее попытались оскорбить, намекая на ее полноту, попытались сделать мишенью для насмешек, она почувствовала себя невероятно счастливой, как человек, в очередной раз убедившийся в правильности своего выбора. «А это интересно!» Та женщина, которая сидела ближе к ней в черно-белом джемпере, даже встала и прошлась по просторному кабинету, разглядывая со всех сторон Глашу. «Значит, говорите, среди нас находится ваша соперница?» «Ну да». «И кто же она?» «Я ее в лицо-то не знаю, но точно не вы», — сделав вид, что она крайне растеряна, проговорила Глафира. «Она намного младше». Кто-то прыснул, а кто-то тихонько хохотнул. «Ее зовут Ольга». «Вот», — выдохнула она и замерла в ожидании реакции. «Вот если окажется, что в бухгалтерии работает не одна Ольга Болотникова, тогда ей придется трудновато». «Болотникова, что ли?» — спросила женщина. «Ольга Болотникова?» «Не знаю. Знаю только, что она живет на набережной рядом с мостом. Их-то мы видели вместе. Это вы, Ольга?» Обратилась она к самой молодой, белокожей, с печальными карими глазами девушки, не проронившей ни слова. «Вы?» «Нет, вашей Оли здесь нет», — ответила вместо нее старшая. «Но то, что вам сказали про Олю, это полный бред. У Оли нет никаких романов и быть не может. Она совершенно другой человек». «Как это не может? Она что, инвалид? Однорукая? Одноногая?» «Да нет. Она очень красивая девушка, просто так поставила себя, что ни один мужчина не посмеет к ней приблизиться. Строгая она, понимаете? Так что вас, леди со шваброй, дезинформировали». «Но их видели вместе, и я точно знаю, что кто-то в вашей конторе влюблен в нее по уши». «Может, и влюблен. Да только этот кто-то еще никак себя не проявил. Оля всегда у нас на глазах, и ни один мужчина еще к ней не приблизился, не заговорил. Вы просто не видели ее, не знаете. И вообще, вас, повторяю, явно ввели в заблуждение. Вам, дорогуша, еще никто не говорил, что вы смешно выглядите. Смешно и нелепо, и что любой мужчина сбежит от вас, как от чумы». Глафира поняла, что потерпела поражение, и что на самом деле вела себя не самым умным образом, что вместо того, чтобы, набравшись терпения, поработать в этой конторе хотя бы несколько дней, начала действовать сразу, причем довольно грубо. И теперь, если даже кто-нибудь из этих дамочек знает что-то о тайном воздыхателе Оли, то ей уж точно никто ничего не скажет. Но у ее плана были свои причины. Дело в том, что как только она появилась здесь, ей ни разу на глаза не попалась Катя Веретенникова. Больше того, в отделе кадров ей показалось, что кто-то из работающих там женщин разговаривал по телефону именно о Веретенниковой, что она вроде как собирается уволиться, что ее приглашают на другую работу. А раз собирается уволиться, то может появиться в своей конторе в любое время, и тогда она увидит Глашу и все поймет. А так, пока ее нет, надо действовать, и незамедлительно. Вот она и действовала куром насмех. Недооценила женский цинизм, не рассчитала проценты их сарказма и жестокости, вот и получила по полной программе. Что было делать? Она чувствовала себя ужасно. Ей было стыдно за свое поведение. Она рассчитывала на женское участие после того, как признается этим незнакомым теткам в своей беде, но ее лишь подняли на смех. Хорошо еще, что Лиза никогда не узнает о ее полном провале. Оставалось только бежать. Или признаться, кто она такая и зачем сюда пришла. Но имеет ли она на это право? Она, сгорая от стыда, все еще стояла, прислонившись к двери и чувствуя на себе любопытные взгляды, как вдруг дверь открылась и вошла Катя Веретенникова. Увидев Глашу, она первые несколько секунд недоумевала, потом, вероятно, оценила обстановку, но все еще продолжала стоять растерянно, взглядом словно спрашивая, как ей себя вести. Потом, совершенно сбитая с толку, пожала плечами, подошла к старшей бухгалтерше, сказала ей что-то на ухо. «Завтра будет готово», — ответила ей та вполголоса. «Катя», — позвала ее Глаша, — «у меня ничего не получилось». Катя мгновенно повернулась, нахмурилась. «У меня не получилось вызвать твоих коллег на доверительную беседу». Она и сама почувствовала, что произнесла эту фразу совершенно другим, серьезным тоном. Как актриса, покинувшая сцену и перевоплотившая в гримерке нормального человека. «Вот теперь все ясно. Алевтина Петровна», — обратилась на самом вежливом тоном к старшей женщине в черно-белом джемпере. «Дело в том, что перед вами помощница известного в городе адвоката Елизаветы Травиной, Глафира Кифер. И пришла она сюда, конечно же, не для того, чтобы мыть у вас полы. Она находится здесь по очень серьезному делу. Нашу коллегу Олю Болотникову кто-то ночью зверски ограбил. Проник домой и избил. По этому делу начато следствие». «Спасибо, Катя», — вздохнула Глаша. «Словно нам надо выяснить, может, Оля кому-нибудь из работающих здесь мужчин дала отворот-поворот? Может, кто-то затаил злобу на нее? И кто вообще, по вашему мнению, по мнению людей, которые работают с ней бок о бок, мог бы пожелать ей зла?» В комнате стало очень тихо, и лица присутствующих застыли в удивлении, недоумении и даже раскаянии. «Господи, вы уж извините нас!» — пробормотала, очнувшись от шока, Алевтина Петровна. «Мы, курицы, совсем уж обнаглели, набросились на вас, забыли уже, как вообще по-человечески надо разговаривать. Вот вы точно назвали нас акулами?» «Точно, бедная Оля!» «Ей никогда и никто не хотел зла. Она вообще ангел!» «Никто особо не сох по ней. Лично я ничего подобного не замечала. Может, это просто ограбление? У нее ничего не пропало?» «Девчонки, мы можем ничего не знать о ее личной жизни, которая происходила вне стен работы. Это на работе она была такая тихоня, а там в жизни у нее мог быть мужчина, о котором мы ничего не знали». «Так у нее ничего не украли? Как же это могли проникнуть в квартиру? Взломали замки?» Глафира поняла, что пришла сюда напрасно. Она была уверена в одном. Вот если бы у Оли на самом деле был здесь воздыхатель, уж эти-то женщины точно об этом знали. И сейчас, как на духу, выложили бы все, понимая, насколько эта информация может быть важна. Но они ничего не знают. И нечего ходить по другим кабинетам с щеткой в руках и разыгрывать из себя обманутую жену. Все бесполезно. На работе за Олей не числилось никаких амурных историй, даже односторонних. «Вы извините нас», — сказала одна из женщин. «Правда, что-то мы вели себя, как последние хамки». «А я где-то читала о вас, о ваших делах, расследованиях. Ведь это вы так... Ведь этого же вас тогда украли». «Ну точно! Вспомнила! Глафира! Ту женщину, которую украли, тоже звали Глафира. И еще продержали где-то, после чего вы сильно сбросили вес. На самом деле вы очень даже красивая женщина». Глафира сухо поблагодарила всех за помощь. Отдельно кивнула в знак благодарности Кате, которая на самом деле помогла ей больше всех, и, бросив на прощание «позвоню», вышла из кабинета. Даже несмотря на то, что этот ее эксперимент закончился более-менее благополучно, благодаря Кате, на душе все равно было отвратительно. Оставив щетку с ведром в подсобке, она переоделась, привела себя в порядок, заглянула к женщине, которая обещала ее официально устроить здесь уборщицей, чтобы поблагодарить ее и сказать, что ей предложили другую, более интересную работу, чем мыть полы, и с чувством невероятного облегчения выбралась на свежий воздух. На улице был густой туман, от сырости тяжело дышалось. Машины лоснились влажными боками, а ветви деревьев маленького сквера, разбитого прямо перед крыльцом конторы, казались нарисованными влажной краской по мокрому шелку. Глаша села в машину, включила отопление и позвонила Адаму. В двух словах рассказала ему о своей неудаче, сдержалась, чтобы не заплакать. «Адам, ты бы видел меня с этой щеткой в руках. Я вела себя как последняя дура. Не знаю, откуда во мне это самомнение. К тому же я, оказывается, совершенно не разбираюсь в людях. Я очень плохой психолог. Я почему-то была уверена, что эти женщины, услышав о моей беде, сплотятся в желании помочь мне, посочувствовать. А они...» «Глаша, возьми себя в руки. Ты действовала как могла. Может, и грубовато, но все равно правильно. А как еще ты узнала бы о личной жизни твоей Оли? Насколько я понял, ты не совсем доверяла Кате, поэтому ты и поехала в эту контору». «И да, и нет. Если сначала они с Виктором были подозреваемыми, то потом, когда я познакомилась с Катей, я поняла, что эта версия отпадает. Эти люди здесь ни при чем. Но когда Лиза позвонила и рассказала мне, что человек, который изнасиловал Олю Болотникову, изнасиловал и убил другую женщину, Любу Горохову, то есть, что это один и тот же человек, вот тогда и подумала, что будет не лишним проверить мужчин с ее работы». «Да ладно, ты не оправдывайся, все получилось отлично, и Катя вовремя пришла, сама говоришь». «Ну, Адам, если бы ты только видел, как смешно я выглядела». «Забудь». «Ладно, забуду, к тому же отрицательный результат все равно результат». «Вот именно, приходи ко мне, пообедаем вместе». «Нет, я должна встретиться с Лизой, чтобы помочь ей. Может, она и хорохорится, но я-то знаю, как она себя чувствует, как ей тяжело. Она сейчас должна была отправиться еще раз к Оле, вернее, к ее соседке, чтобы задать ей несколько вопросов, а заодно выяснить, кто мог пользоваться ключами Оли. Думаю, что надо будет опросить весь подъезд. А потом приеду к тебе, может, с Лизой. А что там с тем трупом?» «Увезли, само собой». «Да я не об этом». «Мирошкина не видел, здесь были другие люди. Знаешь, это не телефонный разговор. Но, кажется, люди уже начинают бояться этого маньяка и ищут закономерность». «Это правильно. Кто-нибудь из твоих постоянных клиенток?» «Да, Вера Дмитриевна». «А, знаю ее. Она украшения делает, хозяйка художественного салона». «Ну да». «Ладно, Адамчик, поговорим позже. Целую тебя». «Не переживай». После слов Адама Глаша почувствовала себя какой-то успокоенной. И теперь тот вопрос, которым она занималась, пусть и несколько неуклюже, был решен. Она выяснила для себя то, что хотела выяснить. А именно, что преступник не имеет никакого отношения к коллегам по работе Оли Болотниковой. Поэтому, поставив точку в этом вопросе, она решила подключиться к следующему. Выяснить, кто мог похитить ключи Оли из квартиры ее доверенного лица, соседки гражданки Наполовой. Глафира позвонила Лизе, сказала, что освободилась и готова к ней подключиться, и, услышав радостное «Глашенька, конечно, приезжай», поехала в сторону набережной.